Охотники. Вообще, охота – это особая статья в Норильске. Конечно, очень много оленей. Северных оленей их никто не считал. Был у меня знакомый парень, директор совхоза оленеводческого. Он окончил Ленинградскую сельхозакадемию. Я когда приехал, у него уже был орден Трудового Красного Знамени. Было ему лет 25-26, не больше. Пока я там был, он получил орден Ленина за увеличение поголовья оленей в его совхозе. А потом приехала какая-то ревизия и говорят: «Давай посчитаем твоих оленей». А когда начали считать, выяснилось, что где его, а где не его, никто не знает. Ну, пришло стадо вот диких, они и их посчитали. Не пришло, они их не посчитали. А стада по 300 голов, по 500 голов, громадные. Сначала у него орден хотели отобрать. Потом какие-то мужики подогнали диких, и все сошло. На охоту ездили часто. Это общая болезнь была. Оленину мы заготавливали 7-8 тонн. И ее с удовольствием ели в том числе бойцы. Довольно приличное мясо. Хорошая оленина, хорошо приготовленная. Ну, молодая телятина, это уж точно. Имелась и команда промысловиков, которая профессионально этим занималась. Азарт был, конечно, совершенно невероятный. Именно азарт. Другого слова не подберешь. В один из дней звонит мне начальник тыла дивизии ПВО «Больших», полковник, ответственный человек. В Норильске стояла специальная дивизия ПВО, прикрывала Норильский комбинат. Оно того стоило. Там надо было бы и армию посадили бы. И вот он говорит мне: «Караул, выручай! Прилетел главком ПВО товарищ Батицкий, маршал Советского Союза, и сказал, что хочет поохотиться на дикого кабана. В тундре кабанов не бывает. Вообще не бывает. Ну как класс, их нету. А Батицкий сказал: хочу на кабана. Выручай!» Созвал я прапоров. Пошли мы на свою свиноферму, выбрали кабана, покрасили его в дикий цвет. Они полосатые такие, черно-серые полосы. Они мне сказали район охоты. Мы кабана туда за ногу привязали, кабан стоит. У Батицкого вертолет, прилетел он. Загонщики мои там все, охот по полной программе, флажки там, хрен те что. Ему карабин, он бабах, кабан хрюк и все. Ну, расстояние метров 50, может 70. Пока Батицкий до кабана шел, мои прапоры его разделали, шкуру содрали и в ящик упаковали. Он пришел, так обиделся. Я, говорит, хотел с ним сфотографироваться. Всю охоту испортили. А мы потом ржали, что если бы он узнал, на кого он охотился, он еще больше обиделся бы. Так что вот такая охота была. Вообще в Норильске природа вроде и суровая, а с другой стороны очень разнообразное. Лето короткое, но за это короткое лето куча всего вырастает. Грибы в невероятном количестве, просто невероятном. Ни одного ядовитого гриба там. Пресса специально писала. Рюкзак за час собирал. Ягоды много было, очень много. Есть очень красивые цветы. Называются они жарки. Таких я больше нигде не встречал. Они такие огненно-оранжевого цвета. Все цветы там со своей спецификой. У них нет ножек. Ромашка растет вот, ромашка с лепестками, а ножки нет. Она такая манюсенькая-манюсенькая. Времени не хватает ножки вырасти, и они начинают цвести сразу. Много клюквы, много голубики, много костяники. И очень интересная охота зимой. Были там промысловики, которые жили за счет охоты. Ну вот в ту пору сдать в ресторан неощипанную куропатку 50 копеек, а щипанную 1 рубль. Мужики приносили по 100 куропаток и больше. Сколько в рюкзаки влезет, столько и носили. И они мне показали, как они охотятся. Они делали в снегу лунки бутылкой. Получается глубокая узкая лунка. И в каждую лунку они бросали по 2, 3, 4 ягодки клюквы. И шли себе. Лыжню как-то помечали, чтобы не потерять. На следующий день они шли по этой же лыжне и собирали куропаток. Почему они их собирали? Куропатка идет по снегу, видит, ягода лежит. Она лезет за ягодой. Так вот, до ягоды она долезла, а назад из лунки выбраться не может и замерзает. И охота заключалась в том, чтобы прийти, повыдергивать их из лунок в рюкзак и пойти продать. Но главные охотники на севере – это медведи. Они на суше почти не живут. Они живут на дрейфующих льдинах. Там и кормятся, в основном нерпой. У медведей совершенно уникальный нюх. По рассказам, они унюхивают нерпу на расстоянии 30 километров. Но к нерпе же надо подобраться, потому что нерпы медведей тоже хорошо чувствуют. И я вот наблюдал такую картину. Весна, когда нерпы продувают лунки и выползают на лед. Медведь с подветренной стороны, чтобы его запах не дошел до нерп, подкрадывается к ним. Где прибрежный лед становится дыбом, он за него прячется и выглядывает, ждет, пока наберется с десяток нерп, и они начинают дремать. Тогда он быстренько-быстренько бежит в сторону лунки, метров 50, не больше, пробегает, падает на лед, и чтобы его не заметили, маскируется. Так он со снегом сливается, ну, практически невидимый, но у него черные глаза и черный нос. И вот медведь лапой закрывает себе нос и глаза и лежит, ждет, пока нерпы успокаиваются. Потом он одну лапу сдвигает, чтобы один глаз видел, ага, лежат, ладно. Открывает вторую лапу и очередной бросок метров на 50. А вот когда до лунки остается метров 50 или меньше, он тогда уже не прячется, а вскакивает и со всей силы бежит. И бежит он не к нерпам, нет, он бежит к лунке, садится на нее, и тогда он король. Нерпам деваться некуда. В воде он их вряд ли поймает, они прекрасно плавают, а на льду медведь главный. Сидя на этой лунке, себе выбирает покрупнее или пожирнее, что ему там больше нравится. А лунки эти нерпы продувают, когда море покрывается льдом. На берегу они жить не могут, им надо кормиться рыбой. Поэтому они в воде. И вот они собираются стаями по 10-15 нерп и снизу на лед дышат. Они же дышат легкими. Это значит теплый воздух. И так они продувают лунку, через которую с разбега выпрыгивают на лед. Особенно это часто встречается, когда наступает весна и появляется солнышко. Вот тогда нерпы делают очень много лунок. Выползают на лед, отдыхают, дышат, наслаждаются. Нерпы по своей природе безобидные животные. Они, собственно, никому же вреда не приносят. Ну, рыбу жрут и жрут, так рыбы там и так валом. Но они ко всему этому еще и очень любопытные животные. Например, они любят музыку. Мы специально брали с собой небольшие радиолы, и когда нерпа слышит музыку, она крутит головой, ищет, откуда же эти звуки непонятные. Иногда даже начинает слушать музыку, замирает, глаза закрывает. Ну и охотники-промысловики очень часто этим пользовались. Они вот так вот под музычку подбираются к нерпам и убивают их. Убивают, кстати, самым варварским способом. В нерп не стреляют из ружья. Их убивают палками. Мяса в нерпе очень мало. У нее много жира подкожного. Причем жир этот жидкий. Этот жир в основном и собирают северные народы. Куда еще тратится жизнь нерп? Одежда. Из шкуры нерпы шьют все. Меховые сапоги, торбоса называются. Кухлянки – это теплые куртки из меха нерпы. Из меха нерпы строят юрты. Их шкуры сшивают вместе, и получается очень теплый полог, в котором можно жить. Из шкуры нерпы делают постели, на которых спят. Поэтому нерпа кругом идет. Очень красивые у нерпы детеныши. Детенышей называют бельками. И если нерпа сама коричневая или пятнистая, то белек серебристый, серебристо-белый, он аж светится. И вот на этом фоне у него два желтых янтарных глаза непередаваемой красоты. Мне как-то по случаю попался такой белек. Очень маленький еще был. Думаю, ему было пару недель от роду, он на руке помещался. Я его забрал с собой, поселил в ванну налил морской воды, рыбу ему носил, и он себе там рос. Очень интересно, бельки не сразу говорят. Они сначала как-то пищат, и когда он пищит, четко слышно слово «мама». Зовет вот так, и когда его берешь на руки, как маленького ребенка, он носом утыкается в шею, подмышку и сопит. У меня он прожил, наверное, месяца три, уже подрос. В ванной ему стало тесно, и я его выпустил в море. Ну, а если говорить о делах серьезных, то в Норильске я ведь, по сути, уже вышел на более высокий уровень. В 1973 году мне предложили должность замкомандира полка. Я сделал лучший батальон там. Таких полков было три в Советском Союзе. Все три аэродромно-строительных полка замыкались непосредственно на Москву. Было такое УСТРАМО – это управление строительства Арктики Министерства обороны. Так вот, среди всех этих трех полков у меня были лучшие показатели. А к этому времени командиром полка пришел Королев Алексей Семенович, легендарная личность. Легендарная по многим причинам. Он начал воевать в 1942 году, молодым совсем. Он, по-моему, 1925 года был. В 1943 они десантировались в Витебске, и он со своим другом попал в чей-то двор. А в этом дворе две девушки жили. Кончилось тем, что они поженились. Алексей Семенович на Ларисе, а тот на ее подруге. Леху по состоянию здоровья из-за ранения списали с десанта и определили в строители. Поскольку он никакой не строитель, его назначили командиром роты, военно-строительный отряд. И Леха был первый командир роты военных строителей на Байконуре. Первые строители, которые высадились на Байконур. Вот он был командиром роты. И там стоял домик Королева. Я когда был, мне его показывали. И я только потом разобрался, что это домик не Сергея Павловича, а Лехи Королева. Как меня исключали из партии. Итак, конец 1972 года. У нас уже с Лехой нормальные отношения. Готовлюсь к новой должности. А начальником политотдела у нас был не замполит полка, а начальник политотдела Каменский. Он на категорию выше и обладал правами райкома партии, то есть мог принимать в партию. И вот Каменский говорит: «Савелий Борисович, а тебя не назначат на должность». «А чего?» «А ты не член партии». 32 года. Ну, за комсомольца престарелого выдать не прокатит. Там 26 лет и до свидания. А ценз был жесткий. Во-первых, жесткий ценз по приему офицера в партию. Очень немногих принимали. Солдат с удовольствием, сержантов с удовольствием, офицеров не очень. А если еще и, не дай бог, еврей, труба делу. «Да ну вас нафиг, вы меня все равно не примете». И тогда Каменский говорит: «Я имею право принимать. Я дам вам рекомендацию. Королев, ты дашь рекомендацию?» «Две дам». Надо было три рекомендации. Там еще кто-то дал. Вот меня сначала приняли в партию, а потом только назначили на должность. А с партией у меня вообще сложные отношения. Меня из партии исключали еще до того, как приняли. Когда я занимался строительством в Мукачеве аэродрома, тоже начальник политотдела, а у меня с политрабочими тесная дружба была и такая радостная всю жизнь, сколько служил, приезжает на аэродром, походил, приходит ко мне и спрашивает: «Пинский, а у тебя есть это плиты, перекрытие ребристые, которым перекрывают гаражи там?» Я говорю: «Нет». «Значит, плохо работаешь». У него почему-то в голове отложилось, что если его монтируют, то хорошо выполняют план. А если не монтируют, значит, плохо выполняют. Начало уже было положено. Подходит младший сержант Лазаренко. «Умирать буду, эту фамилию не забуду». «Как дела, товарищ младший сержант? Вы комсомолец?» «Никак нет, товарищ полковник, я член партии». «Да, молодой коммунист». «Да, товарищ полковник». «Ну а как дела? Бригадирская книжка есть?» «Вынимает из халявы, записано до буквы все, выполнение 120% на выставку». «Лазаренко, а вот ты скажи, что тебе нужно, чтобы ты выполнял не на 120%, а на 140%?» И Лазаренко ему: «Вот бы мне еще одну виброрейку, и я бы на 140 выполнял». И этот товарищ полковник говорит: Так ты что, не даешь возможности людям работать? Он вибрарейку просит, а ты ему не даешь. И уехал. Через неделю звонит начальник УНР Гуревич. Пинский, приезжай, у нас тут будет партийное собрание. Будем рассматривать твое персональное дело. Ну, приезжай, так приезжай, приехал. А я, ну, год, наверное, в УНР всего был. Кого-то знаю, на совещаниях встречаешься с ребятами. Там коммунистов было всего 20, не больше. Но в УНР был освобожденный секретарь парткома. Освобожденный секретарь комитета комсомола. На 20 человек освобожденная должность. Хотя же ничего делать не надо. Начинается собрание. Повестка дня, один вопрос. Персональное дело Пинского. Первым выступает парторг и рассказывает, какая я сволочь, что ПКЖ у меня нет. В общем, все, что ему рассказал этот политрабочий, он повторил. И вибрарейку не дает, и вообще. Есть предложение исключить Пинского из партии. Выступает комсомолец, повторил это дело, заклеймил позором «исключить». Мужики сидят молчат. Они, во-первых, ничего не знают, во-вторых, они со мной не очень знакомы. Все, ставим вопрос на голосование. Я говорю, подождите, ребят, даже перед тем, как расстрелять, дают последнее слово. Так дайте же я хоть чего-нибудь скажу. А что тебя слушать? Ну ладно, скажи. Я говорю, мужики, вы все правильно сказали. Исключить, все правильно. Только как вы меня собрались исключать? Вот сейчас проголосуем и все. Да нет, говорю, как вы собираетесь меня исключить из партии, если я не член партии? И они офигели. Ни у одного не хватило ума хоть глянуть, есть ли у меня карточка. Это была такая бомба. Начальник УНР нормальный мужик, он все понимал. Но оно ему надо было там воевать с этими. Он был просто счастлив, аж хрюкал. Он весь под стол уехал. И тут один кадр говорит, «Ну, ребята, мы же понимаем, что предложение не проходит. У меня есть другое предложение. И все так радостно, отметить же как-то надо. Поручено было, надо ж выполнить, раз поручено». Он говорит, «Есть предложение. Давайте мы его примем в партию, а потом исключим к чертовой матери». Так что опыт исключения из партии у меня уже был к тому времени. Комбинат. К этому времени все уже стало подчиняться главному военно-строительному управлению. В Москве на Хрустальном 2 сидели. У меня к тому времени уже много знакомых было. Часто летал в Москву, потому что мы все равно защищались напрямую, помимо округа. И свою защиту я проводил сам. Вот я и договорился через главковских ребят. Они меня познакомили с начальником управления кадров ГВСУ. Генерал Седов такой был. Я с ним повстречался, у нас хорошие отношения установились. Королев мне помог, хорошо помог тогда. У него с кадровиками какие-то свои дружеские отношения были. И, в общем-то, договорились, что я из Норильска заменяюсь в Москву. Но была одна особенность. Для того, чтобы перевестись в Москву, нужно, чтобы этот приказ о переводе подписал лично министр обороны, поскольку это связано с получением жилья в Москве. И в Москву, как правило, без жилья не брали, просто не брали. Но в порядке исключения особо ценных кадров. Да, министр отдавал приказ, и им старались достаточно быстро такое жилье предоставить. А я в это же время... Это уже 1974 год был. Вместо Лехи сам езжу на всякие совещания. Приглянулся я начальнику строительного управления Сибирского военного округа Кулагину. И тот говорит, «Слушай, сколько ты будешь в этом Норильске сидеть? Давай переходи в Новосибирск. У меня большой строительный комбинат. Будешь там директором. Полковничья должность, хорошие перспективы». А у меня ж вся служба была так, что я на два звания должность занимал выше, чем то, что я имел. Майором я был на полковничий, капитаном на подполковничий. Я говорю, Евгений Васильевич, ну зачем оно мне надо? А у меня с ним были прекрасные отношения. Я не хочу. Зачем мне ваш Новосибирск? Что я там забыл? У меня вся родня в Европе. Че я в Сибирь поеду? Не хочу. Но смотри, мы тебе предлагаем. Я ж тебя не хочу заставлять. Байки друг другу порассказывали и разошлись. Где-то в начале 1975-го звонят мне из Москвы. Приезжай, приказ на выходе. Надо просто, чтобы ты был. Ну, вдруг захочет кто-то побеседовать. Леха мне выписывает командировку, я приезжаю в Москву. Приехал я, доложился, принял меня генерал, говорит, смотри, вот проект приказа. Все завизировали, в том числе замминистра по строительству, все. Вот только подпись министра. Он сейчас в приемной у министра. Он может сегодня подписать, может завтра. Поэтому давай торчи здесь, никуда не девайся. На всякий случай посиди в приемной. Ну, вдруг надо будет, вместе пойдем. Сижу, открывается дверь, заходит Кулагин. А что ты тут делаешь? Я же его подчиненный прямой. Евгений Васильевич, да вот в командировку Алексей Семенович послал. Он говорит, я знаю, зачем ты здесь. Ну, посиди еще 5 минут, сейчас я твои вопросы решу. Выходит, действительно через 5 минут. Я тебя поздравляю, на тебе приказ, ты назначен начальником комбината. Евгений Васильевич, как так? Вот так вот, видишь приказ министра с подписью министра? Я там чуть в обморок не свалился за раз. Я ж уже настроен был на Москву. Мне уже ребята рассказали о должности и где квартиру получу. Он ушел. Я захожу к этому генералу. Что ж случилось? Как же так? А он говорит, очень просто. Они взяли и провели заседание военного совета округа и назначили тебя на должность решением военного совета округа. Решение военного совета вправе отменить только министр с согласия начальника главпура. Сколько существуют вооруженные силы, таких прецедентов еще не было. Ты ж понимаешь, кто пойдет передокладывать министру, что есть вот такой Пинский, который не хочет туда отправляться? Я с мордой, умытой слезами, вернулся в Норильск. И где-то в марте 1975 года уже был в Новосибирске. Оставил супругу одну там до навигации, потому что шмотки какие-то надо переправить. Она уже беременна была снова к тому времени. Так у меня кончилась Норильская эпопея. И я должен сказать, что у Севера есть такая отличительная черта. Я это могу смело сказать. У меня 9 лет в общей сложности службы там получилось. Север очень сближает людей. Очень сближает. Сволочи там просто очень быстро проявлялись, и было понятно, что они сволочи, и с ними просто не общались. Ну, они выпадали. То, что некуда особо разбежаться, сама природа заставляет быть до кучи. А когда все время общаешься, как-то и отношения просто складываются. А что, Новосибирск? В Новосибирск Кулагин же меня не зря запер. Действительно, очень большой комбинат, громадный комбинат. 2000 человек, примерно 1000 гражданских, 1000 военных. Если я не сильно ошибаюсь, 37 разных цехов. Единственное промышленное предприятие в округе. Вот если в Киевском округе у меня было 2 завода железнобетонных конструкций, громадный завод металлоконструкций, деревообрабатывающий комбинат, лесозаготовительный участок, то там это все делал один комбинат под такую же программу, что делают в Киеве. Ну и, соответственно, и производство громадное, и народу дофига. И главное, что комбинат был к тому времени практически развален. Мой предшественник, говорят, хороший мужик был. Я с ним, кстати, ни разу так и не встретился. Кандидат наук, что, в общем-то, у строителей нечасто. Говорят, что толковый мужик, но запил и дело завалил. Пришел я на этот комбинат. До того никогда не занимался промышленностью. Для меня это было совершенно новое дело. Все новое. Технология новая. Организация новая. Все по-другому. Это все не строительство. Громадная территория. Почти 43 гектара. Я его за день обходить не мог. Времени не хватало просто. 37 цехов. Начальников цехов, соответственно, столько же. Причем я когда подразобрался, а начальники-то цехов многие еще с войны в начальниках. При всем том, что я сейчас уже тоже не пионер. Я ж понимаю, что возраст есть возраст. И, к сожалению, с годами лучше не становишься. Ну, чего-то там набирается, но основа-то теряется. Работоспособность точно теряется. Потому что начальник цеха – это не та категория, где можно посидеть, подумать, что-то решить. Там надо крутиться все время. И плюс военно-строительный отряд здоровенный. Те же 1000 человек. И тоже нет командира отряда. И тоже все полуразваленное. И городок Матвеевка кругом бегом на 10 тысяч жителей, которых надо содержать и которые топятся от той же котельной, что на комбинате. Это, наверное, один из очень немногих комбинатов во всем Союзе был, который не имел своей железной дороги. Я сырье и готовую продукцию вывозил на отдельный тупик. Откуда отгружал, откуда принимал и возил. Меня обслуживала колонна в 600 машин. Каждый день только этой колонной надо было еще управлять. Они не входили в численность комбината. Это отдельная структура. Я тебе скажу, что был даже рад, что жены не было. Потому что у меня времени практически оставалось 2-3 часа в сутки. Надо же было что-то почитать, чтобы понимать, о чем идет речь. Надо было что-то делать, чтобы дело шло. Стал я разбираться, стал смотреть. Стал как-то влезать в технологию и понял, что главная проблема – нет организующего начала. Есть начальник цеха. Вроде хороший мужик, все знает, но он не в теме, он не в струе. Он в своем цеху, а в комбинате его нет, он у себя. И так со всеми. А раз со всеми так, как управлять? И тогда я принял решение, стал проводить 2 раза в сутки планерки со всеми начальниками цехов. Первую проводил в 8 утра селекторную, они должны были быть на местах. Но специфика большая, много народу, много производства, производство разношерстное и трехсменная работа и без выходных. Утренние планерки еще как-то восприняли, а вечерние, которые я тоже проводил в 8 вечера, со скандалом. Я им сказал: «Ребят, давайте так. Я скандалить ни с кем из вас не буду. Но если вы не станете выполнять мои требования, мы с вами не сработаемся, поскольку я с комбината уходить не собираюсь. Я только пришел. Уйдете вы. Обижайтесь или не обижайтесь». И все ж гражданские. Все низы — это все гражданские. Там офицеров не было. У меня на комбинате всего не то 12, не то 14 офицеров. Главный инженер, зам по МТО, начальник планового отдела, начальник производственного дела, главный механик. Кстати, когда я пришел, выяснилось, что я младший по званию среди всех этих ребят. Зам по МТО подполковник, начальник планового подполковник. Повозмущались. Присмотрелся я к людям, покопался и обнаружил, что есть целый пласт ребят, которые работают по 4-5 лет, окончили институт и сидят в сменных мастерах. Тот же Городецкий Володя. Там только из Брянска было 4 человека, которые окончили институт и ходили сменными мастерами. Когда я всех пособирал, я насобирал человек 12. И я в один месяц уволил 15 начальников цехов. Это был скандал. До начальника стройуправы жалобы, политрабочие начали активно работать. Пережил. Причем на первый цех я Володю из сменных мастеров сделал главным технологом, потому что там с технологией было очень слабо. Это железобетонные изделия. Никак без технологии. В столярный цех поставил молодого парня из Белоруссии. Самолюбивый такой он, хорошая голова, но злой только, психованный. Я с ним с трудом нашел общий язык, но потом хорошо работали. Есть и освобожденный секретарь парткома. Ему тогда уже было за 70. Опять-таки повторяю, не было у меня такого разогнать, просто чтобы разогнать. Но явный тормоз. Но не попадал. И была такая Валя Багри, зам начальника в производственном отделе, зам секретаря парткома. Стал я ее пропихивать. А мне мой молодняк говорит: «А зачем нам Валя? Давай Володю». А мне Володю жалко. Только-только начал цех по-нормальному работать. Что ж живого убирать? Но настояли. Парторганизация большая. Там такая заруба была. Но Городецкий совершенно четко, открытым голосованием, встал в парткоме. Конечно, намного легче стало. У Володи была хорошая черта. Он много брал на себя. Вот было плохо со столяркой. Володя месяца два жил там. Поставил койку в цеху, там и жил, не вылазил. Следующий ход был «надо командира отряда». А где я найду командира отряда? Я к тому времени уже долго пересекался с РВСН и в Мукачево, и в Норильске. И когда я пришел на комбинат, у нас тоже 60% объектов были стратегов. Мы много ими занимались, а главком стратегов очень талантливый мужик был. Он понимал, что без строителей ничего не получается. Почему об этом вспомнил? Я под этим флагом спер начальника штаба ракетного полка к себе на отряд. Молодой парень, 34 года, высшее училище ракетчиков окончил. Он, собственно, с подполковника на подполковничью и пришел. Ничего не потерял. Я его сразу в командира отряда, и он резко все изменил. Резко. Грамотный, умный хлопец. Ну, а дальше надо же все-таки выруливать производство. Начал я с лесопиления. Стояли у меня лесопильные рамы 110-е. И тоже круглосуточная работа. Эта производительность примерно 100 кубов должна была быть. А получалось никаких не 100. Получалось кубов 60. Я в жизни эту раму в глаза не видел. И что это такое, не знал. А рама — это сложное дело. Сама рама сложная, пилы очень сложные. Клепать, какой пропил, какая скорость, подача бревен, раскрой бревен – целая наука. Японцы, к слову сказать, распиловку леса с помощью мозгов и хорошей компьютерной техники довели до того, что у них, когда вставляется бревно в пилораму, компьютер считает правильный раскрой, выставляет нужное количество пил с нужным расстоянием, и у них получается практически безотходное лесопиление. А у нас в древесину, которая не подлежит обработке, до 30% уходило. Учитывая, что они работали на изготовлении столярных изделий, где есть жесткая номенклатура, еще хуже, меньше выход. В общем, кончилось тем, что взял я себе табуретку, пришел в цех и трое суток оттуда никуда не уходил. Есть так называемый подрамщик. Это тот, который толкает бревно. Вот он толкает, а я с секундомером. Я ему говорю: ты добавь скорость. А я не могу. А ты добавь. А я не могу. Давай, тогда я добавлю. Ну, тогда могу. Я их заставил. За трое суток они стали пилить по 100 кубов. Когда эти 100 кубов напилили, я им сказал: попробуй мне еще раз заявить, что ты не можешь. Пошло дело. Почти везде приходилось вот таким путем. Начались проблемы. Не хватает плинтуса и наличников. Есть четырехсторонний станок, который изготавливает их. Это уже другой цех, где Городецкий потом сидел. Все, станок больше не тянет. Взял я Володю тогда, наготовили заготовок побольше и приурочили это дело к коммунистическому субботнику. Коммунистические субботники, кстати, на комбинате проходили блестяще. Никаких этих митингов, лозунгов. Все работали на своих местах. Единственное, что подбирал номенклатуру, которую легче и больше можно сделать. Так вот, если на этом станке делали 8000 метров в смену, мы с Володей за эту смену сделали 18000. Конечно, это было подготовлено. Я задал вопрос: а почему ты не подготовишь на каждый день? Ты ж нам подготовил? Подготовил. Ну так и готовься каждый день. Только начал раскручиваться, а сверху пресс. Никто же не спрашивает, что у тебя там происходит. У всех же свой план, давай. Туда перемычек не дал, туда панелей не дал. Все время чего-то не дал. Все время. Это такой пресс жуткий был. Кулагин собирает свою планерку, утверждает планы УНР, под них собирает планы снабжения и, не спрашивая моей мощности, утверждает планы поставок. А мне куда деваться? Единственное, что он себе не позволял, это прилюдно меня топтать. но приезжал довольно часто. Для начальника управления часто. Как умный человек, он видел, что вот так было, так стало. Но все равно, ему же надо, чтобы объекты шли. Потом я понял, что одними планерками не обойтись. Стал как-то сколачивать просто человеческий коллектив. У меня дома собирались очень часто, как минимум человек 20 приходило, с женами, с детишками. Решил я, что спорт объединяет людей. Мне тогда 35 лет было. Организовал я первенство комбината по волейболу. 37 цехов. В каждом цеху команда. Сделал заводскую команду. Мы выступали на первенстве района. Я был, естественно, капитаном. За счет этого тоже пошло. Так потихоньку встали на ножки и пошла полоса. Начал я представлять рабочих к награждению правительственными наградами. Вот Коля Лафузов у меня был бригадир. Бригада двери делала. Пока я был начальником комбината, он получил 2 ордена Трудового Красного Знамени. Если в УНР их награждений не было, а у меня было, то это уже давало мне право говорить, что ребята, мы же не самые плохие. И в самом деле, мы стали не самыми плохими. Как-то уже все устаканиваться стало, начали меня таскать на все военные советы, которые проводил командующий. Я-то Кулагина понимал, почему он это делает. Мне, правда, не легче от этого было. Как где чего нет, а где начальник комбината? И тогда нас начинали растаскивать более широко. В Алтайском крае мы реконструировали громадный комплекс для стратегов. Причем там специфика в том, что там были новые шахты, новые изделия. Они требовали новых характеристик бетонных конструкций. Ну и где Новосибирск, где Алейск? Бетон же не довезешь. И мне пришлось там на месте организовывать изготовление. То есть строить свой бетонный завод со всеми делами. Мы у себя на комбинате в Новосибирске делали бетон марки 500, а для стратегов надо было делать марку 600. Цемента марки 600 в природе нет, а прочность надо получить 600, то есть за счет вяжущего не получается. Надо за счет заполнителя, за счет щебня, песка. Как достичь? У песка прочность какая есть, такая и есть. Прочность кварца достаточно высокая, но он мелкий, он же растекается. И поэтому мы вынуждены были строить еще целую систему обогащения. Вот как руду обогащают, мы так обогащали щебень. Мы его мыли, продували, чистили, сортировали. И когда мы сделали пробную партию бетона, дали ему набрать прочность, мы получили марку 700. В Союзе такую не получал никто. Ни в заводских, ни в полевых, тем более, условиях. А в Алейске... Это новая струя, это новый тип ракет, это новое управление, естественно. Там столько крутилось руководство, и опять с главкомами там встречался, и сидел там представитель ЦК, как на подобных стройках, со своим красным отдельным телефоном. И эти планерки бесконечные, с утра до ночи. А потом в промежутке я выскакивал в Байконур. Мы туда отправляли арочные сооружения. Я туда летал, потому что выяснилось, что на месте нет людей, которые знают, как правильно монтировать и собирать.